нужно было как-то привести в порядок мысли. Она нерешительно дотронулась до живота. Неужели сейчас в ней уже растет другая жизнь? А она до сих пор даже не подозревала об этом. Беременность. Именно то, на что он надеялся, подумала Кася. А моя необузданная страсть лишь помогла ему достичь цели. Непрошенные слезы выступили на глазах и полились по щекам. Как он должно быть доволен? Как горд доказательством своей мужской силы! Касси проклинала и его, и судьбу, пока новые рвотные позывы не заставили ее метнуться к тазику в гардеробной. Граф нашел ее бессильно опиравшийся о комод, побледневшее лицо на глазах осунулось. «Пойдем, милая, позволь мне помочь тебе». «По-моему, милорд, — выдавила она с ненавистью, — вы уже достаточно мне помогли. Будь я мужчиной, заставила бы вас заплатить!» И тут же, поняв абсурдность собственных обвинений, прикусила язык, хотя и заметила смеющиеся глаза графа. «Знаю», — только и сказал он, помогая ей лечь. Энтони накапал немного опия в бренди, и вскоре девушка мирно заснула. Граф осторожно подвинул к кровати кресло и уселся, неотрывно глядя на спящую. Он слегка улыбнулся, вспомнив, как яростно набросилась она на него, обвиняя в том, что он намеренно наградил ее ребенком. Интересно, действительно ли возможно планировать подобное событие? Над этим стоит поломать голову. Однако Энтони горячо надеялся, что теперь, когда в жизни Касси произойдут такие перемены, она, немного поостыв, поймет, что хочет быть с ним. Глаза мужчины горделиво сверкнули, и если бы Касси увидела это, несомненно, как следует отчитала бы его. Он откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Вскоре Энтони поднялся, осторожно погладил Касси по щеке и вышел из спальни. Внизу его уже поджидал Скарджил, и граф с восторгом сообщил ему новость. «Значит, вы победили, милорд», — медленно выговорил камердинер, дернув себя за клок рыжих волос, свисавших на лоб. «Хоть ты не обвиняй меня в том, что я все задумал заранее», — вскипел граф, раздраженный осуждающим взглядом Скарджила. Тот слегка усмехнулся. «Бьюсь об заклад, именно так и считает Мадонна. Бедная невинная девочка». «Она только сейчас вам сказала, милорд?» «Нет, старик. Это я сообщил ей о счастливом событии. Она спит, потому что почувствовала себя плохо». «Вот оно что!» «Что именно?» «Эта напыщенная сука Марина покоя мне не давала. Все твердила о непристойном поведении хозяина. Дескать, вынесли Мадонну в спальню среди бела дня, чтобы предаться разврату». «А я думал, друг мой, — нахмурился граф, — что тебе удалось обуздать эту женщину. Если она не изменит своего поведения после того, как мы с Кассандрой поженимся, я свяжу ее, суну в рот кляп и отправлю в монастырь». Скарджил философски пожал плечами. «По крайней мере, о Розине и других слугах можно не беспокоиться. Все они любят Мадонну», —